Возражения философов. Эти возражения одновременно трансцендентальны и экзистенциональны. Сценарный анализ считает императивы родительскими приказами, а цель существования многих в исполнении этих приказов. Если философ говорит «я мыслю, следовательно, существую», сценарный аналитик спрашивает: «Да, но откуда ты знаешь, о чем мыслить?» Философ отвечает: «Да, но я говорю не об этом». Поскольку оба начинают с «да, но», кажется, что они ни к чему не придут. Но это недоразумение, которое легко разрешить. Первое. Сценарный аналитик имеет дело только с наблюдаемыми феноменами и не вторгается на территорию трансценденталистов. По существу он говорит: если вы перестанете мыслить так, как приказали вам родители, и начнете мыслить по-своему, вы будете мыслить лучше. Если философ возразит, что он и так мыслит по-своему, сценарный аналитик может ему ответить, что это в определенном смысле иллюзия, и более того, именно эту иллюзию он должен преодолеть. Философу это может не понравиться, но сценарный аналитик будет продолжать придерживаться того, что ему известно. Таким образом, как и в предыдущем разделе, с возражающими с духовной точки зрения, возникает конфликт между тем, что не нравится философу, но что знает сценарный аналитик. И здесь следует остановиться, пока философ не будет готов рассматривать проблему более серьезно. Второе. Когда сценарный аналитик говорит «цель существования большинства людей – исполнение родительских директив», экзистенциалист возражает: «Но это не цель в том смысле, в каком я использую это слово». На что сценарный аналитик отвечает: «Если найдете более подходящее слово, дайте мне знать». Он имеет в виду, что индивидуум не может даже думать о другой цели, пока соглашается следовать родительским директивам. А предлагает он независимость. Тогда экзистенциалист говорит: «Да, но моя проблема в том, что делать с независимостью, когда получаешь ее». Сценарный аналитик отвечает: «Я знаю об этом не больше вас. Но знаю одно. Некоторые люди не так несчастны, как большинство, потому что у них в жизни более широкий выбор».